Стены. Сколько времени? По этой темени не поймешь. Наверное, проспала. Я вскакиваю, заворачиваю вокруг бедер тряпку потуже и выхожу на дорогу. Иду направо. Стоп! Разворачиваюсь, мне же налево. Считать шаги не в состоянии. Просто иду, причем с закрытыми глазами. Спотыкаюсь. Иногда падаю. Стараюсь не пропустить кусты. Хочу еще со вчерашнего вечера. Время от времени приоткрываю правый глаз. Есть. Не пропустила. Несколько раз ополаскиваю лицо холодной водой. Помогает. Теперь совсем другое дело. У развилки с другой дороги меня нагоняет человек. В темноте не различишь, мужчина это или женщина. Некоторое время идем рядом. Шаги размашистые и резкие. Вряд ли женщина. Вы не скажете, в какой стороне восток? Обращаюсь я к тени. Почти там, куда вы идете, отвечает она мужским голосом. Чуть правее. Спасибо. Я беру правее, вплотную к обочине, и учащаю шаг, чтобы избавиться от преследователя. Вдруг он туда же, куда и я. Вчера я убедилась воочию, насколько сильна в здешних краях конкуренция. Его шагов уже не слышно. По-прежнему темно. Теперь постоянно смотрю на восток. Вроде светлеет небо. Или моим воспаленным глазам оно кажется светлым. Шагаю больше по инерции, не чувствуя ни ног, ни рук, а лишь приближение рассвета. И все-таки я попадаю в город раньше солнца. Оно до сих пор не взошло. Долго ищу свой барак. Темные круги перед глазами. Тупо смотрю на пуговицы наглухо застегнутой жилетки. «Что, пришла?» — усмехается ее владелец. «Ну, пойдем». Мы заходим в барак, и я сразу натыкаюсь на что-то тяжелое и неприятно гремящее. Падаю. Сверху обрушивается груда инструментов. Хозяин недовольно бурчит и помогает мне подняться. Но в руке вместо его теплой ладони я ощущаю шершавое дерево. Вместе с ним меня выводят наружу. Из-за горизонта медленно вылезает солнце и заполняет окрестности. Есть повод оглядеть себя. Опять стерты ноги. Но это не главное. Главное то, что я крепко сжимаю огромную кривую лопату, которую еле отрываю от земли. Меня ведут к какой-то траншее, где уже роются люди. По их блестящим от пота телам я понимаю, как им трудно. Это и есть работа. Оказывается, мое место тоже там. В ужасе оборачиваюсь на широкоплечего работодателя. «Лезь!» — грубо командует он. «А что потом?» Мое сердце мгновенно сжимается. «Что, что?» — передразнивают меня снизу. «Деньги получишь. Вот что!» Через секунду я уже была внизу. Мне отвели угол, в котором и следовало окопаться на целый день. Как я ворочила землю! С какими усилиями вырывала куски ее плоти и бросала на носилки, лучше не вспоминать! Но разве перспектива приобретения начального капитала не стоила этой экзекуции? Мои основные достоинства — одежда и длинные волосы — постоянно мешали. Волосы так и норовили запутаться на острие лопаты, а тряпка спадала с бедер. Тогда я обвязала ее вокруг головы, на что, как я и надеялась, никто не обратил внимания. Люди слишком увлечены добыванием денег. Шатаясь, я поднимаю облепленный спрессованными комьями заступ и думаю обо всем, что происходит. Простая до примитивности схема города вырисовывается в моем мозгу достаточно четко. Работа, деньги, товар. Ну, еще еда для поддержания тела в постоянном движении и по домам. Ничего лишнего, никаких отвлечений, тем более развлечений. Никаких чувств. Основная жизнь сердца происходит дома. Я вспоминаю о моем пустом заброшенном доме, и рьяно бросаюсь в работу. Куда девались усталость, голод, недосып и прочая дребедень, сопутствующая моему состоянию? Временами являются проверяющие. Смотрят на работяг сверху вниз, подгоняют, некоторых даже пихают палками в спину. Меня несколько раз похвалили. Я уже не понимаю, за что. По-прежнему вгрызаюсь в землю без всякого понятия. Мы успели закончить засветло. Кое-как выбрались из траншеи и потащились с инструментами обратно в город. Когда мы подходили к баракам, нас встречала сотня завистливых глаз. Плевать. Только б донести лопату и избавиться от нее. В бараке стоял ужасный грохот. Он заглушал другой звук. Тихий мелодичный звон отсчитываемых монет. Но это легкое перестукивание сыпавшихся из ладони в ладонь копеек я, пожалуй, смогла бы различить среди громыхания отбойных молотков или грохота гигантских водопадов. Кто получил 20 копеек, кто 30, мне дали 50. Сжимая деньги в кулаке, я двинулась прямиком к воротам базара. Пот все еще катился ручейками по телу. Оно остыло и покрылось крупными пупырышками. Я сообразила, что до сих пор голая, и одежда все еще на голове. Быстро сдернув с волос тряпку, я обмоталась, насколько ее хватало, судорожно прикрывая самые замерзшие места, и чуть не выронила деньги. От нестерпимого холода и напряжения меня пробил озноб. Тряпка не спасала. Я попыталась завернуться в волосы, но они у меня не такие длинные и густые, чтобы служить еще и укрытием. В полном отчаянии я бродила среди ворохов одежды с деньгами в кулаке и не знала, что делать. Наконец, мое рассеянное внимание начало различать кое-какие вещи. Платье. Я увидела его на невысоком мужичке. Вблизи оказалось, что он держал его за плечики и тряс перед проходящими, повторяя снова и снова, словно заклинание. «Недорого, недорого». «Сколько?» — с опаской спросила я. 60 копеек. Всего 60 копеек». «У меня только 50?» — я разжала кулак. Мужчина погрустнел. Я уже хотела уходить, но не могла повернуться. Меня держало платье. Оно было неописуемо красивым, цельнокроенное, без рукавов, не слишком короткое, скорее всего, до колен, неопределенно землистого цвета, видимо, когда-то белого, но зато без единой дырочки, плотное, если ношенное, то очень недолго. Мы смотрели с тоской друг на друга, я и продавец. Он сдался первым. «Хорошо, леший с ним, пусть будет 50. Осторожно, не порвите!» Не слушая, я уже натягивала платье, а он собирал по земле монеты, выпавшие из моего разжатого кулака. Дрожь постепенно прекращалась. Какое-то время я еще склонялась по городу в ожидании бесплатной кормежки. Когда ее привезли, все происходило как во сне. Помню, как стояла в очереди. Вернее, делала вид, что стояла. На самом деле, меня со всех сторон подпирали другие голодающие, не давая упасть, и в таком положении подвели к поварешке. Я сомкнула ладони, которые тут же обдали все той же плесневелой похлебкой. Пальцы ощутили тяжесть ее падения и непроизвольно разжались. Добрая половина порции сразу оросила землю. Остатки я почему-то вдруг выплеснула себе на лицо и застыла в недоумении от собственного поступка. Окружающие тоже недоумевали, но значительно острее. «Совсем очумела, умываться нашим супом вздумала. Прямо у нас на глазах ни стыда, ни совести. Ишь, вырядилась, дома, небось, жатвы по углам припрятана, а сюда подъедаться ходит. Да она над нами издевается!» Пока я слушала отзывчивых очередников и слизывала остатки со щек и подбородка, меня выпихнули из толпы и оттеснили к базарному забору. Я была уже совершенно без сил. Рухнула, где стояла, прижалась к сырым оплеванным доскам и задремала. Мельком я видела сон, будто иду по дороге, той самой, на которой находится мой дом, и направляюсь было к нему, но вовремя спохватываюсь. Справа и слева от меня высятся другие дома. Именно высятся. Они красивые, новые, прочные, все окруженные садами и заборами, а ворота и двери гостеприимно распахнуты. Меня приглашают выбирать. И я выбираю, но никак не могу остановиться на каком-нибудь одном. Нравятся все подряд. Подхожу к компактному, высокому, в три этажа, с ротондой и летним флигелем. «Сколько?» — спрашиваю человека, любезно открывающего передо мной калитку в тенистый туевый сад. «Недорого», — улыбается он. «Всего 60 копеек». «Но у меня нет таких денег», — предупреждаю я. «Вот только 50». Я разжимаю кулак, показывая ему наличность, и снова сжимаю. «Нет, нет, 50 никак нельзя», — как можно доверительнее сообщает он. «60 и ни копейка меньше». «Ах, так!» Я размахиваюсь и запускаю этот самый кулак с деньгами прямо ему в ухо. Он наклоняется, но вместо того, чтобы упасть, отвешивает мне зеркальный удар по уху. Я не ожидала. Я падаю и ударяю спиной о забор. «А вроде прилично одетая», — повторяет его слова один из двух мужчин в униформе, склонившихся надо мной. «У вас есть дом?» — спрашивает другой, видя, что я открыла глаза. «Да», — слабо отзываюсь я. «Тогда идите немедленно домой. Здесь вам не место». Я прохожусь взглядом вдоль городского забора, под которым забылось неизвестно сколько времени назад. В сумерках ясно различимы люди. Много людей. Одни в той же форме, что и мои опекуны, освещают фонариками лежащих на земле. Те другие совершенно голые, одетые лишь в слои спрессованной грязи, неохотно поднимаются и идут вслед за первыми. Но некоторые не могут самостоятельно подняться. Их особенно тщательно обшаривают фонарями. «Боже, у них нет ног!» «Машины!» — мелькают у меня в голове. «Они продали свои дома», — поясняют те, что высвечивают меня. «И теперь приходят сюда ночевать. Каждый раз новые. Это их единственное укрытие, стены, так сказать». «Что же вы с ними делаете?» «Отлавливаем и отправляем». «Куда?» «Обратно, разумеется. Ну все, хватит. Поднимайтесь и уходите, и больше не попадайтесь нам на глаза». Я встала. Они отошли. Я принялась тормошить других ночлежников, среди которых я действительно оказалась единственная одетая. Мне еще повезло, что спросили про дом. Могли сразу увезти, и никто бы не хватился. «Весна же! Ведь весна!» — подал голос кто-то из-под забора. — «Оставьте хоть до зимы! Ну или до осени, так и быть! Мы никому не мешаем!» «Оставьте!» — заголосили с другого конца. — «Не отнимайте у нас лето! Мы его долго ждали!» «Я не продавал свой дом!» — снова включился первый. — «Ей-богу, не продавал! У меня его и не было никогда!» Несмотря на жалобы этих людей, они вызывали во мне стойкое отвращение. Стали похожи на похлебку, застывшую на моих волосах, или на комки грязи, уже успевшие прилипнуть к новому платью. Мне захотелось покинуть этот город беспризорных и голых, покинуть навсегда. Я возвращаюсь. Шла с закрытыми глазами, наверное, кутаясь в изношенную тряпку, как и вчера, только теперь одетая и сильно уставшая. Как быстро меняется здесь состояние. Спотыкалась на каждом шагу. У развилки сказала себе: «Больше не могу. Если сейчас не лягу, умру». Нашла недалеко от обочины неглубокую ложбинку, прикрытую с дороги реденькими кустиками, и пристроилась в ней. Свернулась калачиком, не привыкать, и тут же прерванный сон вновь захватил меня и уже не отпускал до самого утра. Домов мне никто больше не предлагал, однако я проснулась в чрезвычайно хорошем и бодром расположении духа. И хотя руки и ноги по-прежнему тяжелы, словно налитые свинцом, и откровенно побаливают, общий мой настрой достаточно высок. Я даже думаю, что ноют они от обиды, что не досталось на их долю платья. Ну, ничего, скоро и им куплю немного одежды. А прежде нужно сделать какой-нибудь подарок и дому. Подвязываю волосы тряпкой, как косынкой, выбираюсь на дорогу и иду. Но не к себе, а совсем в другую сторону, к лесу. Дом ждет обновок. Солнце светит почти по-летнему. Тепло, можно сказать, жарко. Но раздеваться не хочется. Навстречу попадаются люди, кто в одежде, кто без. Я хвастаюсь перед ними своим платьем. Мысленно, конечно. Я еще не настолько уверена в себе, чтобы разговаривать с незнакомцами. Но по глазам вижу, что они ценят мой вкус к жизни и к нарядам. Ведь одежда сродни дому. Тоже тепло, удобство и уют. Те же гармоничные сочетания цвета, фактуры и форм. Это когда у человека ничего нет, его вкусы трудно оценивать. Если бы я сейчас была голой, все прохожие отворачивались или демонстративно смотрели бы сквозь меня, будто меня не существует. Нагота ничего не выражает, потому до нее никому нет дела. Человеку, каким бы нищим он ни был, просто необходима оболочка, скорлупа или кокон, а платье — своего рода переносной дом. Я шагаю, облаченные в льняные стены. Все, на что не обязательно глазеть, прикрыто ими. Я вижу, как другие прикрываются домами, сидят внутри, искоса поглядывают в окошко, когда я прохожу мимо. Мне бы тоже хотелось иметь окно. Я не мыслю свой дом без окна и даже не представляю, как это я еще вчера ходила без платья. Деревья и те почти оделись. Каждой весной они наряжаются одинаково, но всякий раз в новое. Это их стиль. Интересно, есть ли у деревьев коэффициент или, как там его, индекс? Сейчас он наверняка уже высокий. Летом будет еще выше. Это тот самый лес, что я проходила в первый день, кажущийся теперь таким далеким. Что они там говорили, мои соглядатые? Здесь у них тоже приемный пункт. Принимают ветки. Что ж, зайдем, отметимся. Есть кто дома? Я стучусь в неповоротливую, по всей видимости, дубовую дверь. В каком смысле дома? Мне открывают люди, ужасно похожие на тех, что обитают возле меня. Они не дают мне ответить и спрашивают еще: «Вам нужен дом?» «У меня есть», — отзываюсь я. «Нет только стен». «Ну, без стен. Какой же дом?» — резонно замечают они. «Значит, за ветками пришли». «Тогда не теряйте времени. Скоро стемнеет, и вам трудно будет отличать сухие от зеленых. А это мы строго отслеживаем». «Как? И вы тоже?» — вырывается у меня. «Здесь следят за каждым вашим шагом. Впрочем, вы скоро привыкнете и не будете тратить времени на глупые расспросы. Берите сухие ветки такой длины, какая вам необходима, советуем начать с забора». «Мне уже советовали», — огрызаюсь я. «Тем более». Я вхожу в лес. Они следят за каждым моим шагом. Да кто им дал право? Следопыты кустарные. Ну и ладно. Если им так приспичило подглядывать за бедной женщиной, сооружающей себе дом. Беру одну маленькую веточку. Она абсолютно сухая. Я поднимаю руку и кричу в воздушное пространство между деревьями. Если они подглядывают, то наверняка и подслушивают тоже. Вот еще одна. Скоро мне надоело демонстрировать свою добычу. Я плюнула, тем более что сухостой попадается нечасто. Все выбрано до меня. Это видно на несколько метров вперед. Вот вроде бы сухая ветвь. Я протягиваю руку, но вдруг, откуда ни возьмись, на мою находку нацеливается еще несколько алчущих рук. Я почти коснулась ее. Я первая. С хрустом выдергиваю из земли. Чуть не сломала. Теперь она по-настоящему моя. Я спешу. Хочу добраться до темноты, чтобы начать строить. Всего насобирала 8 прутьев подходящей длины. Для обозначения стен этого будет достаточно. Я покидаю лес, а эти лесовики и старушки даже не удостаивают меня прощального взгляда. Полагаю, они вновь нагляделись за время моей прогулки. Дошла до реки. После удачного похода первый раз решила помыться. Я оставляю поклажу на берегу, снимаю платье и косынку и вхожу в воду. Еще как бодрит, нервно окунаюсь, споласкиваю волосы, оттирая с них следы вчерашнего обеда. Интенсивно машу руками и подпрыгиваю. Но все равно долго не выдерживаю и выскакиваю на берег. Где мои вещи? Дрожу от холода и ужаса их потери. Бегаю вокруг кустов, а пришедшие на помывку люди с недоумением смотрят на мои упражнения. «Следите, следите! Здесь все следят, а вещи пропадают!» «Нет, вот мои, не пропали!» «Как плохо я еще ориентируюсь в этом мире!» Но тренировки пошли на пользу. Я немного разогрелась и обсохла. Надеваю обнову, в тряпку завязываю добычу и возвращаюсь домой. Я иду мимо своей охраны. И безумно хочу, чтобы она сейчас тоже следила за мной, за моим платьем и кучей сухих веток для дома. Но на контроле опять тишина. Жаль, руки заняты. Помахать нечем. Ну и леший с ними. Лучше займусь делом. Буду отсчитывать шаги. 1, 2, 3. Вот и дом. Он ничуть не изменился за время моего отсутствия. Все такой же голый и одинокий. И никто не отогреет его душу, не сметет пыль и не укроет от непогоды. Сейчас я смету, укрою и отогрею его своим телом. Больше нечем. Для начала очищу участок от соринок, камешков и всякого другого мусора. Как высохла земля. Я пробую воткнуть в нее первый колышек, но он слишком хрупкий и тут же ломается. Предстоит ювелирная работа ногтями. Сидя на корточках, я ковыряю землю, делаю лунку, помещаю в нее прутик и прикапываю, плотно трамбуя поверхность. И так 140 раз, плюс более основательное укрепление 8 длинных жердинок. Ногти переломаны, и почва глубоко забилась в мягкие ткани. Но боли я не чувствую. Уже стемнело, и я копаю чисто машинально. На небо выкатилась луна, словно жемчужная бусина. Она плохой помощник в моем строительстве. Я устанавливаю очередной элемент дома, и нет большой разницы, забор это будет или стенка. Я существую пока в двух измерениях, и любое возвышение на участке может сойти за стенку. Забор готов. Я вожусь с высокими прутьями. Вкапываю их под углом и связываю друг с другом сверху, пучком из сухих трав. Пусть теперь кто-нибудь попробует утверждать, что у меня нет дома. Пальцы стерты в кровь, как и ноги. Но я славно потрудилась и засыпаю удовлетворенная, с предвкушением скорого рассвета, в котором мой дом предстанет в лучшем виде. Но случилось так, что задолго до меня его видом успели насладиться другие. Когда я, наконец, проснулась, солнце было уже высоко. Передо мной стояли смотрители, без пиджаков, с расстегнутыми воротами рубашек и с тем журналом в руках, в который меня занесли раньше. Я решила, что лучше будет выйти к ним, не дожидаясь, пока они полезут в гости. Я поднялась. Непривычно было нагибать голову под ветками. Двое из шпионов уже сматывали свою проволоку с участка. Третий открыл журнал и что-то записывал. Потом меня хвалили. Говорили, что я довольно быстро продвигаюсь по жизни. Что были и такие, которые неделями не могли сдвинуться с места и сгинули неизвестно где. А я уже оделась и строю. В довершение к сказанному, они торжественно повысили мой индекс на один пункт, и он стал равняться 000001. Мои достижения были занесены в журнал, после чего благодетели удалились. Подождав немного, пока не скроются из виду, я начала скакать взад-вперед по дороге, повторяя вслух свой номер. Проехала машина, и я восторженно проорала в окно водителю. «Мой номер 000001!» Наверное, он принял меня за сумасшедшую, но мне все равно. Я отправляюсь в город зарабатывать побольше денег для моего дома.